Разговор о важном. В одном инсайте я получил вот такой интересный диалог. «Ты хочешь сказать, что мы всего лишь обычный сгусток информации? Заряд? Электричество?» «Все, что я хотела, я сказала ранее. Вернее, будет, что ты понял так, как смог или хотел. Система универсальна, и она может показать свое лицо напрямую или через легкое взаимодействие с тобой. Все зависит от множества факторов, но не показать она не может. Что делать тем, кто не может принять, что все игра, а не операторы? Пусть примут, что все не игра, и спят дальше. Их жизнь быстро вернется в соответствующее им положение. Что такое соответствующее положение? У каждого человека есть определенная частота, что является соответствующим положением его существования. Если он любит страдать, то просто дальше продолжит это делать. Если человек счастлив, то он возвращается к счастью. Будет ли конец света? Новости каждый день все хуже и хуже. Новости не хуже с каждым днем. Скорее, твое внимание заострено на них. Сейчас ничего незапланированного самими жителями Земли на Земле произойти не может. Будь это метеорит, война или голод. Все это запланировано именно ими самими. Ты имеешь в виду общее бессознательное? И это тоже. Я имею в виду, что люди вольны делать то, что хотят. Почему меньшинство на Земле выбирает за большинство? Почему кто-то возомнил, что может создать апокалипсис другим? На Земле абсолютное равенство. Его невозможно нарушить. Что-то я его не вижу. Всего 3% людей с высоким финансовым состоянием могут равняться 97% людей, живущим среднестатистической жизнью. Либо, если убрать из этих 97% спящих, останется также примерно 3% осознанных. Отсюда 3% богатых на 3% осознанных. Вот и равенство. Да и вообще, если ты знаешь мироустройство, то думать о подобном смешно. Давайте поговорим об апокалипсисе. О плохих новостях и обо всем, что с этим связано. Не забывая о нашей теме, конечно же. Какие стороны жизни сейчас рассматриваются во многих фильмах? Часто нам проталкивают определенную идею о том, что человечество якобы превысило какой-то лимит. Что, мол, нас много и еды не хватит. Что, мол, мы что-то там загрязняем. В один момент я и правда поверил в это и думал, что человечество зачем-то загрязняет природу, засоряет планету. А потом сказал себе: «Стоп. Это ведь делает не человечество. Это делает тот, кто правит человечеством. Тот, кто не дает новым технологиям очищения войти в нашу жизнь, хотя они есть. Тот, кто придумал территории и границы. Тот, кто просто так не даст посадить красивый сад там, где нам вздумается. Тот, кто не даст нам жить там, где мы хотим, или путешествовать без спроса. Это все происходит с легкой руки того, кто давит бульдозерами еду, которой так не хватает. Того, кто специально создает условия неравенства. Того, кто прекрасно понимает, что делает, пока люди пытаются ему доказать то, что он и так знает. Дай свободные территории, дай семена, дай ты юным ученым возможность творить, и мы будем жить в красивом райском саду. Или ничего не делай, тормози технологии, сажай за лайки, и все превратится в концлагерь. Я никого не осуждаю. Каждый выполняет свое предназначение, но вы должны понять, что это не вы, мои слушатели, уничтожаете Землю. Не вы создаете голод. На Земле бесчисленное количество ресурсов. Ее кровь, нефть, выкачивается специально. Это то же самое, что пилить сук, на котором сидишь. Вы даже представить себе не можете, сколько свободной территории на Земле, сколько на ней ресурсов. Ими можно бесконечно пользоваться, если ухаживать за ними. Ведь именно химия и желание вырастить побыстрее и побольше гробят Землю. После ГМО в Земле ничего не растет столетиями. Зачем мне ГМО? Я против них. Я разве их сею в землю? Я что ли хочу питаться генетически модифицированными продуктами? Это делают все те же личности, что продвигают идею перенаселения. Вы думаете, немцы хотели Вторую мировую войну? Вы думаете, хоть один мирный житель планеты Земля хочет воевать? Может, молодые ребята, которых против воли забирают служить, хотят воевать? Разве психологически здоровый человек может хотеть убить другого человека? Все это иллюзия, созданная для того, чтобы люди отвлекались от самой важной для них мысли – кто мы такие? Кто-то направляет войска, кто-то направляет эпидемии, кто-то направляет кризис. Но это все тоже часть плана Вселенной. Какими бы богами себя там ни считали, но они, как и мы с вами, практически никакого отношения к происходящему не имеют. Есть механизмы гораздо выше, и один из таких механизмов – Вселенная. Ее задача – развитие. И пока есть осознанные люди, мы будем существовать. Сколько раз нас пытались уничтожить, но мы каждый раз становились только сильнее. И в итоге произойдет то, что суждено. Светлые умы заселят планету, и развитие пойдет семимильными шагами. Человечеству от силы нужно еще 100 лет, и оно уже будет покорять другие галактики. Таких технологий появляется в гаражах альтернативщиков с каждым годом все больше. Антигравитация, бесконечные двигатели – это уже реальность, которую тщательно пытаются скрыть. И как только это станет невозможно, это все войдет в нашу жизнь. Ваша задача сейчас – помогать этому. Выкладывать себе в сторис и на страницы достижения подобных людей. Итак, наша задача – стремиться менять мир к лучшему и повышать свои вибрации. Путь развития действительно совершенно индивидуальный. Но когда вы решите свои задачи, вы начнете решать задачи окружающих. Но хватит о плохом. Теперь давайте поговорим о главной практике повышения вибраций, которую я использую сам.